Глава 6. Чел. Репетиция накануне субботнего концерта длится около часа. Пасхальная неделя в храме расписана по минутам. Оркестр и солистов впускают в зал и просят выйти точно в обозначенное время. Отец присутствует. Невиданная редкость. Хористки скопом провожают его восторженными взглядами. Дирижер пытается сойти за старого знакомого, хотя видятся они впервые. Отец заученно расточает улыбки и мимоходом просит Чела сегодня не форсировать голос. Вещи сложные. Даже набившая оскомину шубертовская Ави Мария требует внимания. Ее часто поют на вступительных экзаменах. Вещь красивая, трогательная, внешне простая. Последняя обманчива. Отец иронизирует. Сжимаются, как плюшевые мишки, и мычат себе под нос. А на втором ряду хоть надевай слуховой аппарат. Все равно не услышишь. Или того хуже, пищат, как детки. Для Чела обе заявленные аве – пройденный этап. Они легко и на полную грудь даются. Храмовая акустика в помощь. Вертикали наверха тут хватит с избытком. Нужно только ее поймать. А поймав, не терять и держаться. Молитва на то она и молитва, чтобы взлетать. Una furtiva lagrima – тоже своего рода молитва. Поэтому отчасти и выбрана третьим номером. «Una furtiva lagrima» – ария Немарина из оперы Доницетти «Любовный напиток». Конечно, главное другое. Она из Бельканто, пропуск в высший свет. Ее не спеть как надо эстрадно-умильным голосочком с красивой серединой. Ей в жертву по крайней мере дважды нужны верха. Какие надо верха. И дилетант услышит. А профи – узнает своего в акапелла в финале, когда звучит даже и не голос, а тишина меж слезами Немарина. Так и слеза звучит без звука, думает Чел. Отец меж тем твердит свое с начала года, твердит с того январского концерта GDF, испорченного как-то на лагрима чьим-то невыключенным в портере мобильником. Пора становиться своим, мальчик, ты ранний, пора. С утра и на весь день Чел погружается в ноты лагрима. Сегодня они наполняются посторонней. Девочка из метро. Как это его не коробит, и ее пальцы не выходят из головы. Память избирательна. Лицо и глаза порой забываются. Шапочка, снуд и мяч черно-желтым фоном ложатся под нотный стан. И сами ноты окрашиваются, приобретая неслышимые ранее оттенки. Мелизмы играют чистым золотом. Мелизм. Мелодическое украшение звука. Разновидность фиоритуры. Трагедия первой части темнее обычного, но с еще более явным предощущением света. Любовь на ре-бемоль-мажор сегодня с оттенками лимона, но без какой-либо кислинки и намека на горечь. В нем будто прячется сладчайший марокканский мандарин. В финале снова пальцы. Истерзанные и качковатые, они неслыханно нежны и грациозны. Дольче. Всеобщее дольче в лагретто. Дольче. Итальянский сладкий, нежный. Лагретто в музыке обозначение умеренного медленного темпа. На общеобразовательных уроках весь день в ход идут эталонные записи. Студийные наушники для метро сменяют беспроводные, едва заметные капельки. Чел делает вид, что смотрит на доску и учителей. Маскируя, что-то записывает, путая тетради по предметам. Так дифференциальные вычисления становятся истоком французской революции. Бензол с органической легкостью принимает в свои кольца акмеизм и Эйнштейна. GDF завязывает все в единую канву, поверх которой сжимают и разжимают мяч все те же избитые, но прекрасные пальцы. К сольфеджио чел уже предельно наслушан и начитан. Наушники убраны. Эта тетрадь не испорчена предметной иноземщиной. В ней только музыка. Чел слабый, но прилежный теоретик. Наушники-капельки возвращаются на истории музыки. Малер не его. «Ничего личного, Густав», — шепчет он в оправдание. «Дело вкуса и только». На Малере вообще, на Доницетти в частности, чел решает отослать пальцем приглашение, раз уж они так настойчивы. Поиск страницы не занимает много времени. Аватарка приметна. Хотя ник обычный. Чарли много. Но она одна такая в своем квадраченто. И почему она Чарли? Размышляет чел, думая над комментарием. Так ничего и не придумав, ограничивается билетом. Комменты излишни. После ее прощального языка все и так ясно. Надежды, что она придет, нет. Возможно, пропадет из нот. Возможно. Не придет и навсегда исчезнет. Заключительный урок физкультура. Легкая пробежка по ближайшему от школы бульвару. Чел, как и большинство в классе, в спецгруппе. Они-то все чего? Удивляется он на первом году обучения. Удивляется до прошлой осени, когда вдруг понимает, что кругом него дрищи и слепые. Выражение дремучего дальше некуда старичка с лыжными палками. Дед обгоняет класс дважды к третьему километровому кругу, открыв челу глаза на очевидное. Вся их консерваторская десятилетка – одна большая спецгруппа. Отец забирает чела из школы и везет в храм. Сегодня он вместо консерваторской репетиции. Праздник. Какая-никакая публика. Глоток свежего воздуха после набившего оскомину класса. День тишины завтра. Сегодня можно говорить с отцом. Но все вопросы придут, как назло, уже перед концертом. По пути отец рассказывает о Метрополитен-опере, об огромном зале, который иных съедает, иных возносит до небес, подхватывая их голос так, что уже и не ясно, поет ли это человек или само пространство. На обратном пути чел проверяет свою страницу, ловя себя на мысли, что делает это в надежде обнаружить неожиданный ответ. Его нет. И быть не может, с горечью думает чел, тут же выученно отмахиваясь от негатива. Он непозволителен вообще. А накануне и в день концерта тем паче. Поют, когда счастливы. Старая истина, без исключений. Правда, одно в его биографии есть. И какое? Тот концерт в детском доме, после которого отец лично приезжает за ним. Старшеклассники бьют чела накануне. Воспитатели в день концерта. Он отказывается петь, но выходит на сцену. Работает пощечина директора, обрамленная увесистой группой непечатных слов. В той «Аве Мария» копать можно до самого дна, нет ни капли счастья. Если только не считать счастьем инстинкт самосохранения. В тот вечер чел рыдает нотами. Едва не плачет и сейчас, вспоминая, но сдерживается. Находит внутри заученную улыбку цветок, и она привычно озаряет его лицо. Ну что ж, ей там самое место. Дома отца с сыном встречает бабушкин шоколад. Она всюду ходит с коробкой под мышкой, разнося аромат бессмертной любви по всем закоулкам необъятной квартиры. Это наигранное недоверие домашним, которые ни разу за все время не покушались на коробку ее содержимое, умиляет маму. Отца смешит, сестер возмущает. «Подозревать домашних? Как можно? Бабуля, милая, окститесь!» Чел со своим детдомовским прошлым подходит к вопросу более практично. На ум ему приходит поговорка про большую семью. Вслух он ее, разумеется, не произносит, но бабушку понимает больше остальных. Он бы, наверное, тоже не выпускал такую драгоценность из рук. За ужином сестры измываются над челом. Они знают, что он не сможет им ответить. День тишины стартует с вечера. Впрочем, шутки их милые и не злые. Касаются его одноклассниц. С ними сестры в тайном заговоре, о котором все и давно известно. Соревнование «Соблазнить гения первым» давно приобретает общешкольный характер. С началом репетиции чела в консерватории оно перебирается и туда, делая шансы одноклассниц совсем уж призрачными. Младшекурсные певички, зачастую не ведая об условиях школьного конкурса, все чаще поглядывают на проходящего мимо мальчика. Ну и что такого, что пальцев не хватает? Ну какие глаза, личико и волосы? Какова стать? Спина прямо-таки королевская. От голоса и вовсе мурашки. Не может же быть только голос. Но если даже и так, быть первой, чем не вызов, чем не задача? И пара попыток, слух о которых легендами разнесся по десятилетке, уже имеют место. Но темный коридор, декольте и приглушенный микст имеют обратное влияние. Он шарахается от соблазнительниц в первые попавшиеся репетиционные комнаты. Так что трон царицы, по официальным данным, до сих пор остается пуст. Флейта вздыхает и разводит руками. Скрипка насвистывает что-то опереточное. Мама и папа тему слух не поддерживают, хотя она уже давно предмет их обсуждения с глазу на глаз. Мальчик вырос, живет музыкой. Что, разумеется, неплохо. Но больно уж он профессионален для тенора. Режим – вещь хорошая, и замечательно, что он так легко и естественно переносит его. Но должно быть и другое, что-то игровое, не вписывающееся в четкий распорядок. Да, тенор – вечный мальчик, но при этом и не ребенок, а их сын женского общества сторонится. Неуклюж, порой даже с сестрами. Что уж говорить о посторонних. В нем нет легкости жизни. Конечно, его кисти тому виной. Что-то осталось и от детдома. Как родители не стараются, в нем просыпается иной раз волчонок. Ему надо помочь. Но как? Идти по дворянскому пути? То есть взять на работу хорошенькую горничную старомодно? Это вариант запасной, если уж совсем все будет плохо. О профессионалках заикается, как ни странно, мама. Но этот вариант не устраивает отца. «Такой-то голос и первый раз за деньги. Нет уж, дудки». «Тогда что?» «Образуется, само собой», – отмахивается родитель. «А что, если поискать дуэт на ближайший экзамен?» – интересуется мама, неожиданно радикально меняя ситуацию. «Заинька, вот оно! Как это мы не подумали? На поверхности же!» Всю зиму и март родители просеивают кандидаток. Прослушивает мама. Папе, у него спектакль за границей, достаются фото. Отобранная в результате сопрано начнет свою работу в понедельник. Сыну о ней пока неизвестно. Девочка, кстати, будет присутствовать в субботу. Знакомить или не знакомить их сразу после концерта пока не решено. Но скорее да, чем нет. Мама даже высказывает крамольную для храма мысль, что это можно сделать и до. «И будет до», – каламбурит отец, не соглашаясь с самой идеей. «Нет, спугнем только. Больно уж она видная. Где ты ее откопала, заинька?» «Да вы, папенька, я вижу, глаз положили». «Да что вы такое говорите, заинька? Вместо вас-то? Как можно? За кого вы меня держите?» «За того и держу, папенька». Родители опаздывают к ужину. Знакомить решено все-таки до. Мама в спальне не без успеха пускает в ход все известные ей рычаги воздействия на отца, вплоть до наручников, кожаной маски и плетки. Не подозревая о принятом решении, чел отвечает сестрам лишь взглядами. День тишины действительно стартует за сутки. Они уже час как идут. Да и что он может им ответить? Намекнуть сестрам на их мальчиков? Классических дрищей за фортепиано? Сам недалеко ушел. Впрочем, на их фоне и он сойдет за богатыря. Своего худющая флейта, как-то будучи на даче, на себе вытащила на дорогу с обрыва в 30 метров. Обморок. На нервной почве. Говорят, переиграл. Тот еще поклонник фильма «Блеск». «Блеск» – австралийский биографический фильм 1996 года о пианисте Дэвиде Хельфготте, страдавшим шизоаффективным расстройством. И ведь флейта даже не запыхалась. «С чего?» – спрашивает про себя чел, в который раз вспоминая эту прошлогоднюю историю. Тогда он вызывает скорую и даже едет с парочкой в больницу. До сего дня флейта как дань приносит в дом цветы и шоколадки. Скрипка завидует. Ее пианист не столь щедр. Обмороков с ним не случается, правда, и играет он хуже. Есть подозрение, что между обмороками, талантом и любовью есть какая-то невидимая связь. Чел уходит к себе раньше обычного. Пятничная гостиная, будут папины друзья, сегодня не для него. Спать его никто не укладывает, но если ляжет раньше хотя бы на час, для голоса будет только лучше. На это ему перед уходом лишний раз намекает мама. Час сна, час голоса. Чел размещается с книгой оперных либретто на древнем, ровеснике бабушки диванчике в стиле Чиппендейл, непосредственно под окном, выходящим на набережную. Смартфон намеренно оставляет на письменном столе. Еще за ужином он дает себе зарок не выходить в сеть до завтрашнего вечера. Зарока хватает на 20 минут. Патриотическая нуднятина раннего Верди не способствует выполнению обещания. Чел бросает книжку в ноги и забирает смартфон со стола. Падает на диванчик. Приподнимается было вернуть гаджет на место, но быстро сдается и открывает почту. Пусто. И на ее стене без изменений. «Почему же все-таки Чарли?» – шепчет он в задумчивости. Осекается. Не очень ясно, нарушает ли этот шепот день тишины. Скорее нет, чем да. Но лучше все же не отступать от правила. В конце концов, какая разница, почему она Чарли? Важно, почему это его так интересует. С этим вопросом чел мечется по закладкам, но отвлечься не получается. Собственно, вариант у ответа на поставленный им вопрос у чела только один. Но непонятно, какое отношение эта девочка может иметь к Чаплину. Да никакого. Тогда почему? Недолго покопавшись в сети, он обнаруживает кучу фильмов под названием «Чарли». Все ему незнакомы. Знаменитостей с таким именем еще больше. Поиск соответствия бесперспективен. Возможных объяснений слишком много, и ни одно из них нельзя назвать приоритетным. Смирившись, чел оставляет поиски. Если что-то и можно достоверно выяснить, то только у нее самой. Но вопрос о повторном письме без ответа на первое челом даже не рассматривается. Пальцы, и в особенности ее выходка с языком, не могут быть прощены. Как с этим принципом состыкуется приглашение на концерт, он не может объяснить. Выслал, и все тут. Чего теперь жалеть? Она все равно не придет, подытоживает он вслух, не сразу осознавая, что день тишины впервые за долгие годы нарушен самым бессовестным образом. Поняв свою оплошность, чел вскакивает с дивана и идет к двери. Прислушивается к разговорам в гостиной. Его голос, выразительный и звучный на сцене, остается таковым и в обычной жизни. Четкая дикция и подача в зал даже при разговорах в столовой. Так что в обычный день его наверняка бы услышали в гостиной. Но сегодня она полным-полна людьми с такими же, как у него, принципами. Нечего беспокоиться. Все они в прямом и в переносном смысле слышат только себя. Разве что сестры через стену. Чел снова прислушивается. Нет, они в гостиной. Радует глаз оперных звезд ранней девичьей свежестью. Остается бабушка, но ее комната далеко. Если только ее ночная прогулка по квартире сегодня не стартовала раньше. Что сомнительно. Она терпеть не может папиных друзей. Чел, тем не менее, прислушивается в третий раз. Хрусталь в гостиной шумит, не переставая. Но шороха бабушкиных тапочек не слышно, значит, пронесло. Нарушенный день тишины остается на его совести. Чел возвращается на диван, подбирает либретто молодого Верди. Листает десяток страниц, вспоминает отдельные увертюры и мелодии. Удивляется про себя. Нет, все-таки какой скачок из серой мыши в гении? И ведь ничего, кроме «Ва пенсьеро», этого не предвещало, как будто бы. «Ва пенсьеро» – хор из третьего акта оперы Джузеппе Верди «Набукко». Замирает. Нет, не вслух. Показалось. Второе нарушение за вечер. Это было бы уже слишком. Но опасность заговорить вслух перманентна. И чел решает таки лечь спать. Хотя и предполагает, что заснуть вряд ли получится. И не только по причине того, что по обычному графику до сна еще без малого 2 часа. Белый потолок встречает его сразу после соприкосновения затылка с ортопедической подушкой. От него укрыться просто, всего-то закрыть глаза. Но от черно-желтой пелены спрятаться уже не так легко. Она сильнее любого его движения. В единстве с покореженными пальцами она кажется всемогущей. Лицо и глаза Чарли, возникающие мимолетными вспышками, слепят и обжигают, как весеннее солнце. Чел переворачивается на живот и зарывается лицом в подушку. Но весна и в таком положении не покидает его. Быстро выясняется, у Чарли нет какого-то определенного места в пространстве. Она как будто бы везде. Сверху и снизу, слева и справа, снаружи и внутри. Сменив положение лежа с живота на спину 10 раз, чел засыпает глубоко за полночь. А утром, впервые за долгое время, дослушивает будильник до самого конца. И странно. GDF вдруг не кажется ему чем-то недостижимым. Напротив, чел, вспоминая его торжествующую улыбку с постановки цирюльника в «Метрополитен», с какой-то невероятной физически достоверной отчетливостью ощущает себя на его месте. Бескрайние овации, накрывшие GDF после Chess de Pew Resistere, сопровождают чела весь день. Они слышны только ему и умолкают в полуминутном диминуэндо на ступенях храма за 2 часа до концерта. В импровизированной гримерке кельи он размещается вместе с другими солистами – девочкой-виолончелью и мальчиком-альтом. Они уже встречались и ранее в подобных праздничных солянках. Имен их чел не помнит, афиша для солиста – это поиск себя, все прочие туман, расплывчатость дали. На распевку приходит отец с какой-то девушкой в пошловато-красном вечернем платье с обширным декольте. Представляет ее сыну. Но по взгляду чела отец понимает, что знакомить их сейчас – напрасная трата времени. Мальчик смотрит в четвертую стену и явно не запомнит ни лица, ни имени красного платья. Четвертая стена – воображаемая стена между актером и зрителем в традиционном театре. Отца узнают родители альта и виолончели и на пару минут отвлекаются от своих чад. Отец снисходит до них. Хвалит их детей фразами из эпигонской заказной статьи. Тут же извиняется перед своей спутницей и прочими, прося для них с челом 5 минут уединения. Гримерка освобождается на 25. Но никто из стоящих в коридоре не смеет прервать процесс. Декольте берет под руку мама и уводит в зал. По завершении распевки отец целует чела в лоб и выходит. Пройдя мимо ожидающих его, будто они совсем не знакомы. Номера чела в программе распределены идеально. Первая «Аве Мария» Баха Гуно сразу после увертюры, через 2 инструмента и хор следует «Лагрима». Еще перебивка на инструменты и хор. И в финале вторая «Аве Мария» Шуберта. На какое-то время чел теряет Чарли. Он слишком сосредоточен. Но с первых нот баховской прелюдии до мажор Чарли возвращается. Четвертая стена, отгородившая его от всех присутствующих в храме, не спасает от нее. Поглощенный Чарли, будто лавиной, чел поет, как ему кажется, акапелла. Он не слышит оркестра и не видит дирижера. Бурные аплодисменты и сестринское «браво» не приводят его в чувство, хотя и дают понять, что все в порядке. По-прежнему, не видя ничего вокруг, но с Чарли перед глазами, чел уходит в боковую галерею, место для отдыха солистов. Он садится на молитвенную скамью и утыкается лбом в стену, вплоть до своего номера, не меняя положения. На Лагрима сразу за арпеджио четвертая стена падает. Он видит Чарли в дверях, и настоящая слеза скатывается по его щеке. Отец, заметив ее, вздрагивает. Невозможно петь по-настоящему плача. Мама судорожно хватает отца за руку, подумав о том же. Сестры белыми гимназическими воротничками, обрамляющие с двух сторон девушку в красном, синхронно зажмуриваются от охватившего их ужаса. И даже платье берет паузу в своих размышлениях о ее шансах задержаться в этой семье надолго. Но несколькими мгновениями позже все понимают, что все возможно. Их мальчик поет как никогда, как никто до него не пел. Челу кажется, что Чарли плачет, что между ними нет полного зала, а она совсем рядом, ближе, чем на расстоянии вытянутой руки, но чуть дальше губ, что влажный блеск ее глаз заметен каждому, что зрители не разделяют их, а находятся вокруг, что ему хочется быть как можно ближе к Чарли, что он делает шаг навстречу, но тут же в нерешительности отступает, что он не понимает, чего хочет, и колеблется, зная лишь, что она здесь, чтобы видеть, чтобы слушать его и никого кроме, что она так рядом, что ему не надо прислушиваться, чтобы услышать частый стук ее сердца, оно будто бы одно на двоих, что они дышат вместе, что в храме, как и в душе человеческой, нет потолка, что дыхание их вбирает в себя всю бескрайность бесконечного неба, и что так будет теперь всегда и всюду, пока смерть навсегда не соединит их. Едва оркестр затихает, храм накрывает овация. Потрясенный отец, аплодируя, кричит жене на ухо. «У нас уже мужчина, заинька! Ты слышала? Хе-хе, мужчина!» Мама, не находя слов, отвечает ему изумленными, широко распахнутыми глазами. Отец между аплодисментами корчит восторженные рожицы сестрам и отдельно многозначительно перемигивается с красным декольте. Не прекращая рукоплесканий, он поворачивается к сцене, но через несколько хлопков застывает в изумлении. Чел не кланяется и не благодарит, а смотрит куда-то в сторону входных дверей. Но мало того, он вдруг вместо положенной боковой галереи спускается в зрительный зал и по центральному проходу направляется на выход, постепенно ускоряясь у самых дверей и вовсе перейдя на бег. Чел вылетает из притвора, когда Чарли только-только скрывается в дворовой калитке. Секунды достаточно, чтобы понять, он не ошибся, связав ее прозвище с Чаплиным. Выбив на лестнице перед входом ожесточенную чечетку ступень за ступенью, Чел длинными шагами преодолевает двор и бросается вслед за Чарли, еще к его счастью не перешедший на бег. Он догоняет ее в трех шагах от светофора и преграждает путь. Чарли натыкается на него и отступает на шаг назад. Чел подхватывает ее взгляд и сразу улавливает ноты какой-то беспомощности и обиды. Ему хочется спросить ее, в чем он провинился перед ней, но дыхание перехватывает комком в горле. Чел делает несколько судорожных вздохов и невольно задерживает третий. В этот момент Чарли показывает пальцем на себя, точно в грудь. Следом кладет палец крестом на рот, потом касается им уха. В завершении медленно качает головой. Челу требуется несколько мгновений, чтобы соединить жесты в очевидную цепочку слов. «Я говорить, слышать нет». Еще несколько мгновений уходит на то, чтобы понять, движение рук не сиюминутная случайность. Отточенная чистота исполнения говорит о том, что эти жесты привычные и повседневные. Единственно возможный для глухонемого способ общения. «Нет», — качает чел головой, отчаянно не желая этому верить. «Да», — кивком утверждает неизбежная Чарли, и, обогнув чела по левую руку, переходит улицу на загоревшийся вовремя зеленый. Чел остается на месте и не смотрит удаляющийся Чарли вслед.